Над спящим морем возвышался спящий дом. Только Пип, безбожный нарушитель общепринятого, не спал, а бодрствовал, полный дерзких замыслов. Наблюдая, как он уходит все дальше и дальше, Эффингам, с неожиданно охватившей его злостью, решил пойти следом и помешать. Из разговора, случившегося за вторым завтраком, он узнал, что Пип собирается ловить форель где-то выше дьявольской плотины. Он решил пойти и задать, наконец, те вопросы, которые в стенах дома трудно было облечь в слова. Во всяком случае, уже пришло время для того, чтобы этого изворотливого, ускользающего, насмешливого Пипа прижать к стенке, пригвоздить и в некотором смысле с ним расквитаться. Нынешним утром Эффингам проснулся с неприятным чувством, которое отчасти приписывал алкоголю, а отчасти тону вчерашнего разговора с Максом. Он еще не мог понять, почему, но его огорчил проскользнувший намек на возможность в будущем непосредственного общения Макса с Анной. Он оценил. Он радовался тому, что старик заинтересовался его рассказом, но чувствовал, что радоваться будет лишь до тех пор, пока за ним сохранится право освещать происходящее. До тех пор, пока рассказ останется рассказом и только. Он не против. Он даже счастлив, что между Максом и Анной существует какая-то связь, но только все должно проходить через его руки. Ему не хотелось, чтобы у Макса выработался какой-то независимый взгляд на ситуацию. Может, не следовало старика искушать? Вообще не следовало с ним заговаривать об Анне. Все эти разговоры были слишком абстрактны. Они были родом из мира Максовых книг, а Эффингаму не хотелось, и он это ясно сознавал, чтобы то, что было связано с Анной, погружалось в этот мир. Как раз сегодня Эффингама охватило неодолимое желание свести это дело на обычный житейский уровень, и мысль о том, чтобы поймать и допросить Пипа, притягивал его, как ход в детективе. Несомненно, Эффингам и раньше пытался расспрашивать Пипа, хотя отважился на это не сразу. Зная историю Пипа и Анны, он сначала хранил вежливое молчание. Но время потихоньку вносило свои изменения. Незаметно для себя Эффингам начал относиться к Пипу как к кому-то второстепенному, кому-то оставшемуся в прошлом. А когда заметил, что Пип относится к происходящему как посторонний наблюдатель, даже начал слегка презирать его. Потом начал задавать ему вопросы тактично, непрямо, вкратчиво, обдуманно, но напрасно. А Пипу, очевидно, доставляло истинное удовольствие подводить его к какой-то мысли, к какому-то сенсационному открытию, заставлять сидеть как на иголках и замолкать. Злясь отчасти на себя, отчасти на своего мучителя, он, наконец, понял, в чем тут дело. Пип ясно видит, что к нему относятся как к низшему, и это закрывает ему рот. Раньше надо было спрашивать. Когда Пип казался ему кем-то из круга посвященных, когда сама жажда знать была неизмеримо сильнее, и все же время неслышно, но упорно работающее над отношениями драматис персона действующих лиц. Внесло, он чувствовал, новые изменения в расстановку сил. Эффингам ощущал, что стал более крепким, более устойчивым. И сейчас ему наверняка удастся заставить Пипа говорить. Пип успел уйти далеко вперед, по берегу речки, и Эффингам прямо задыхался от спешки, когда снова его увидел.